«Снежинка для бандита». Вызывали? Автор Юлия Герман. Читает Юлия Каплан. Глава первая. «Вы уверены, что этот адрес?» Водитель смотрит с подозрением на дом с высоченным забором, из-за которого на весь поселок разносится музыка. «Лесная, 25. Сверяюсь с сообщением, что переслал мне координатор». «Тогда удачи». Говорит он как-то настороженно, когда я неуверенно нажимаю на дверную ручку и выхожу на улицу, потянув за собой сумку с реквизитом. Но только захлопываю за собой дверь, как такси с визгом трогается с места. «А шапка!» Только теперь вспоминаю, что оставила на сиденье шапку Снегурочки. «Эй!» — кричу вдогонку, побежав следом за скрывающейся машиной, но водитель даже не думает тормозить, оставив после себя лишь рисунок шин на снегу. «Блин, блинский!» — провожу рукой по волосам. «И какая же я Снегурочка без шапочки, да еще и без Деда Мороза!» Достаю смартфон и набираю Толика, моего напарника. «Да, Ален!» — голос запыхавшийся, будто парень бежит куда-то. «Толь, ты скоро?» — смотрю на страшный, мрачный, глухой забор, что кажется высотой до неба. «Бегу, Ален!» — судя по его дыханию, он и правда бежит. «Я уже тут, и таксист мою шапочку увез!» «Подожди, у меня же следующий заказ без тебя!» Доносится до меня хлопок двери и звук мотора. «Как без меня?» «Совсем ничего не понимаю. Я и реквизит на парную работу взяла». «Не знаю, Аленка. Звони Копатычу, мне сейчас в центр». «Ясно». Раздраженно сбрасываю вызов, чувствуя, как морозец прихватывает кожу под капроновыми колготками и уши с макушкой. Быстро набираю Миху, нашего грузного координатора, и, переминаясь ноги на ногу, жду ответа. «Миша, ну наконец-то!» — говорю сразу, как только он принимает вызов. «Что случилось?» — выдыхает устало, будто уже нет сил общаться с этими невыносимыми аниматорами. «Я что, работаю без Деда Мороза?» «Без!» — шумно вздыхает. «А я не предупредил? У них свой Дед Мороз». «Нет», — хмурюсь, чувствуя, как мороз все крепче щиплет кожу. «А кто там на заказе, хотя бы скажешь? Мальчик, девочка?» «Вроде как девочке нужна была исключительно Снегурка. У меня шапка в такси уехала». «Черт, попытаюсь вызвонить, чтобы вернули». «Думаешь, успеют привезти?» Отодвигаю гаджет от уха, чтобы посмотреть время. «Работай так, я пока разберусь с этим вопросом». «Хорошо». Киваю, будто он может меня увидеть, и направляюсь к особняку, где музыкальный репертуар совсем не соответствует детскому празднику, как и громкость, которая превосходит все допустимые нормы. Нажимаю звонок, и ворота тут же открываются, а передо мной вырастает огромный амбал в черном костюме и накинутой сверху дубленки с гарнитурой в ухе. Вот это да! Смотрю на него снизу вверх, пытаясь вспомнить, когда на детских утренниках требовалась охрана. «Опоздала», — говорит амбал и кивает мне на дом. В груди неприятно скребет, но я давлю это ощущение, вспоминая, что Копатыч проверяет всех заказчиков. Ведь у нашего агентства самые интересные программы и безупречная репутация, и подставлять своих артистов он не станет. «Девочки уже ждут?» Зачем-то продолжаю общаться с этим увольнем. «Ждут, ждут». Странно ухмыляется он, и у меня мурашки выступают от его взгляда. «Живей давай, если хочешь получить оплату». А вот это что-то новенькое. Всегда нас встречают с распростертыми объятиями, как добрых родственников, приглашают к столу, и вообще никогда еще я не ощущала себя так неуместно. Сейчас же мне хочется повернуть назад и бежать, сверкая пятками. Но стоит мне обернуться к воротам, как амбал преграждает мне дорогу обратно. «Вперед, двигай!» — кивает на дом, освещенный гирляндами и световыми инсталляциями, прямо как в голливудском фильме. Я осматриваюсь по сторонам, но не вижу ничего, кроме высоченных елей, будки охраны и группы мужиков, толпящихся в стороне и смолящих сигареты. Все они пялятся в нашу сторону, прожигая во мне глазами такие же дыры, какие могли бы оставить их сигареты на моей коже. Вся эта обстановка заставляет меня покрыться липкой испариной, но я в очередной раз давлю это противное ощущение. Это всего лишь заказ. Час работы, и потом я наконец-то отправлюсь к друзьям, отмечать их новоселье. Именно поэтому я согласилась отработать самый дальний заказ, чтобы освободить себе хотя бы один вечер перед самой главной ночью года, когда мы работаем по двойному тарифу, а в час икс и по тройному. Ступаю на крыльцо, и прямо перед лицом распахивается дверь, и меня накрывает волной музыки, сквозь которую пробивается гул голосов и смех. «О, еще одна!» Стоит передо мной лысый здоровяк с зажатой между зубами сигаретой. «Проходи, Снегурка!» — окидывает меня липким взглядом. «Да она вон вся инеем покрылась!» — преграждает мне путь второй. «Это не Снегурка, а Снежинка, ёпта! Смотри, как бы не растеклась в тепле лужицей!» «А нам только этого и надо!» — гогочет второй. «Вот и проводи эту Снежинку к остальному сугробу, пусть там мокнут, а то с ней так каши не сваришь!» «Пойдем!» — внезапно хватает меня за плечо лысый и тащит по длинному темному коридору. Со всех сторон слышится мужской и женский смех. Я стараюсь различить детские голоса, но их просто нет. «Куда вы меня ведете?» Пульс учащается, и я осознаю, что происходит что-то совершенно не входившее в мои планы. «Где дети? Меня вызвали на детский утренник. У вас же должен быть Дед Мороз. Мне бы с ним пообщаться насчет программы, и надо знать, какие подарки вручать». «Воу!» — останавливается резко мужик. «Слишком много слов. Какие дети, цыпа?» Оборачивается ко мне и смотрит таким плотоядным взглядом, что у меня волоски на теле приподнимаются и кровь приливает к лицу. «Но я же из детского агентства праздников. Снегурочка. Мне сказали, Дед Мороз у вас свой, а работать сегодня я буду для девочек». «Да, вот только не для, а с», — выделяет он предлоги. «И работа с девочками вдоволь». «С какими девочками?» — говорю онемевшими губами. «С такими же, как ты!» — улыбается он, и я вижу золотые коронки у него во рту. «Снегурками!» — раскатисто хохочет. «Сейчас только Деду Морозу покажешься, а то ты какая-то отмороженная, испортишь нам весь праздник». «Как испорчу?» Глаза начинают печь. Все идет совсем не по плану. Я же всего-то должна прийти поздравить детей, сыграть с ними в конкурсы и поводить хоровод вокруг елочки. Прекрасная непыльная работа. «Так от кого ты?» — игнорирует мой вопрос Бугай. «Агентство праздников, пчелка». «Что?» — хмурится мужик. «Это еще что за фигня такая?» «Говорю же, аниматор я. Лепечу испуганно». «Эй, Филя!» — кричит мужик тому, что остался у входа. «Где ты эту Снежинку взял?» «Так заказали же, как и остальных», — пожимает он плечами. «Ясно». Хватает меня под локоть лысый и тащит по коридору дальше, мимо гостиной с большой и красивой елкой, накрытыми фуршетными столами и полным залом нарядных мужчин и женщин. Он останавливается перед массивной дверью, рядом с которой стоят еще двое мужчин бандитской наружности, держа в руках тарелки с закусками и набивая свои желудки. «Что у них тут за контингент? Бандиты?» «У себя?» — спрашивает у охраны мой конвоир. «Да, еще не выходил. Зайду». Стоит, не двигаясь с места, будто набираясь смелости. «Надо понять, что с этой делать». «Ну так узнавай», — отвечает ему лениво один из охранников. Лысый делает глубокий вдох, а затем стучит в дверь, осторожно приоткрывая ее. «Назар, можно?» — заглядывает он внутрь. «Что тебе?» — слышу мужской низкий голос с хрипотцой. «Тут Снежинка, фу, блядь, Снегурка какая-то странная, не знаю, что с ней делать». «Давай ее сюда», — произносит голос, от звука которого у меня мурашки выступают на коже, и лысый толкает меня внутрь, а я даже не успеваю возразить. Дверь за мной запирается. Смотрю на нее растерянно, а затем слышу тихие шаги и чью-то близость. Воздух вокруг будто потрескивает от этой бешеной энергетики, что идет от этого человека. Медленно поворачиваю голову, упираясь взглядом в обнаженный мускулистый торс, покрытый татуировками. По нему стекают капли воды, и я чувствую, как по венам расползается противный холодок, опускаясь в живот и обволакивая внутренности, заставляя их скукожиться. Поднимаю взор выше, к сильной шее, волевому подбородку, покрытому короткой темной бородой, резким, будто высеченным из камня губам. Смотрю выше и встречаюсь с темными, какими-то демоническими глазами, и сердце ухает от страха вниз. «Ну давай, Снежинка, раздевайся и показывай, как ты будешь развлекать моих гостей», — низко говорит этот демон. «Что?» — вырывается из меня тихо. Тест-драйв нужно пройти. Хотя можем начать с малого. Сдергивает с бедер полотенце. Отсоси мне. Давит на плечи так, что я падаю на колени, а прямо перед моим лицом стоит толстый и длинный член с налитой лиловой головкой, что стремительно приближается к моим губам.